летит посередине Днепра, да. Ну уж какие долетели-то уж. Так не продолжайте, что это будет экзамен, да? Сразу автоматически. А жаль. Я тоже так подумал. Подумал. Но нет, нет, нет. Итак. Итак, сейчас несколько слов о том, что было в прошлый раз. Несколько слов. В прошлый раз мы с вами на двух лекциях говорили об Аристотеле в первую очередь. Сразу отмечу, что подробно об Аристотеле мне сказать не удалось. Да, это надо признать. Аристотель, вот, ну, добавлю моменты, которые все-таки вот, для общего впечатления обязательно важны и нужны, если говорить об Аристотеле. Это вот как бы вдогонку к предыдущей лекции. Аристотель, вот с ним перед нами предстает некий новый такой, новое качество в античной философии. Аристотель во многом систематизатор. Он очень любит систематизировать, он очень любит рассматривать все, он очень любит упорядочивать этот момент. Если до Аристотеля, если вспомните, ну, каков стиль философствования был, это беседа. Это беседа в живом общении, в живом контакте, ну, скажем так, но столкновение мнений, это вот я уж, наверное, чересчур, но именно живой голос, живое общение. Вот настоящее философствование. У Аристотеля появляется новое качество. Можно и нужно беседовать с книгами. Можно и нужно беседовать с отвлеченными мыслями. То есть, ну, по сути, мысль, которая записана, это отвлеченная мысль. Это уже мысль вне ситуации, вне контекста. Вот именно по этому пути пойдет, кстати, и наша с вами культура, да? Наша культура, ну, в средние века и попозже, это будет книжная культура. Сейчас она уже, ну, можно, не знаю даже, как ее назвать, медийная, что ли, вот, уже такая телевизионная. Вот, с Аристотелем это происходит, и мне это очень нравится приводить пример, что Аристотеля Сергей тут вспомнит, конечно, надеюсь. Ну, что-то же должно было остаться, правда. Аристотеля дразнили в школе Платона, дразнили читателем. Читатель в те времена, это было, ну, как некое уничижительное прозвище. Читатель. Вот мы тут философствуем, беседуем, ходим, да, воспаряем мыслью к первоначалу, а в живом, именно вот в живом, в целостном воспарении. А он тут, видишь ли, читает отвлеченно и думает, что так можно приблизиться к, ну, скажем так, к центру бытия. Вот этот момент с Аристотелем. Аристотеля, ну, много о чем можно действительно сказать, но основное я в прошлый раз отметил и попытался, ну, более-менее продемонстрировать. Это его акцент на этом движущемся, чувственном, изменчивом и одновременно с этим божественном мире. Вот сюда, здесь, не надо смотреть на небеса и воспарять вот далеко-далеко-далеко. Надо здесь смотреть, здесь вот эту ситуацию, эти вещи рассматривать. И это наиболее близкий путь к путь движения вот к, ну, перводвигателю, к Богу, скажем так. Вот этот акцент очень важен. С Аристотелем появляется, ну, опять же, и Аристотель в этом отношении очень много поспособствовал. Ну, скажем так, наука в более-менее современном представлении. наука, которая считает, которая рассматривает, которая описывает движущийся мир. Вот это физика, то, что называется физикой. Движущийся мир. Аристотель, по сути, ну, скажем так, не то, что переориентировал мысль Платона, платоновскую мысль, с небес, за мирных, на этот мир, переориентировал этот мир. Он считает, доказывает, показывает, демонстрирует, аргументирует, что вот этот мир и есть на самом деле настоящий, и отсюда его, знаете, вот если возьмете его произведение о частях животных, да, о животных, то это довольно большое произведение, и оно у нас, кстати, переведено отдельно, не в четырехтомничке, а отдельно, то вот поражает тот интерес, вот тот интерес к, вот, просто к каждой части животного. Вот он с воодушевлением описывает, а у этого животного такая часть, а у этого такая. Что за этим стоит? Внимание к этому миру. Вот этот мир, он свидетельствует о самом главном, о самом божественном. Вот этот момент. И в дальнейшем вот это вот разъединение, которое в культуре, как бы вот, ну, в русской культуре, в российской, в русской культуре воспринимается как вещь как бы очевидная, что восточная культура — это платонизм, мы с вами, а западная культура — это вот, вот этот вот мир. Но опять же, говоря даже о западной культуре, я, да, этот мир, акцент на этот мир, но о, как бы, об истоке бытия западной культуры тоже не забывает, на самом деле. Можно такой вопрос? Давайте. Получается, у нас Сократ, Платон, Аристотель — это вот развитие их идей, то есть от ученика, от учителя к ученику. Да, да, да, да, по сути, да, и мне очень радостно, что это, ну, как бы немножко стало заметным из моих слов. Ну, как вот получилось, что Сократ, Платон и Аристотель разъединились, то есть Запад, Восток? А вы знаете, трудно сказать на самом деле. Вот тут огромное поле для интерпретации уже вот ваших. Здесь можно еще привести как бы неразвитость восточного самосознания, что она подчиняется авторитету. Вот. Может быть, и это. А Аристотель, Запад, вот больше на себя и на конкретное. Тут уже... Но вот эта тенденция, что они, по сути, да, как бы развивают друг друга. Сократ, который, кстати, опять же опирался на досократиков, как я. Вот. Потом софисты, на них опирается Сократ, пусть он ругает их, пусть он считает, что они занимаются неверными делами. И действительно, на самом деле, они, ну, скажем так, во многом неверными делами занимались. На мой взгляд. Но, тем не менее, Сократ опирается на наследие софистов. Платон, естественно, понятно, опирается на наследие Сократа. А Аристотель, ну, будучи 10 лет там, в его замечательной академии, ну, было бы странно, если бы он не опирался. Вот это вот уточнение проблематики. И на самом деле, вот если говорить об историко-философском процессе, то на самом деле вот есть вечные вопросы, да, философские. Есть, да, на самом деле. Ну, отношение Бога и мира, например. Ну, в том числе, ну, единого и мира. Вечный вопрос, вечный вопрос. Вот, есть вечные вопросы, ну, соотношение бытия и мышления. Да, бытия и мышления. Вот. Вечные вопросы. Были они в античности? Ну, а на этом основании можно сказать, что все это ерунда, что и не нужен был этот философский процесс, и коль было в античности, чего же мы там почитали античность? Нет. Утончается проблематика, утончается сложность понимания проблемы, утончается вот как бы осознается множество аспектов, множества, ну скажем так, возможностей в понимании одной и той же проблемы. Вот точно так же, как и в христианстве, да, христианин, он знает догматы веры? Знает, да, знает. Но тем не менее это не исключает, а подразумевает всегда личностное решение христианина по определенному, ну, по вопросу. Личностное. То есть надо постоянно решать внутреннее. Вот. Не... Святой отец сказал так. Давайте. Тут ехидный такой. Давайте. А вот что философия принесла для обыденного человека, который не готов мыслить вот этими категориями? Сейчас. Давайте, вы знаете, давайте я вот оставлю немножко времени под конец. Запомните этот вопрос, и я попробую ответить, как я смогу, и смогу ли, я не знаю. Вот, все-таки у нас вот наш курс, который есть еще несколько тем, которые я бы хотел рассказать. Ладно, вот, абсолютно не ухожу. Вот, это с Аристотелем. Второй момент, в прошлый раз, я просто напоминаю, это, я думаю, будет не хуже. Стоя, главная проблема стоя, опять же, главная проблема, это как согласовать. Ну, по сути, можно сказать, да, мир рациональный, мир мысленный, мир мысли, мир рациональности, мир неизменности и мир чувственный. По какому пути они идут? Они идут по пути постулирования, принятия некой, ну, то, что можно назвать первосущностью. Опять же, обратите внимание, предыдущие философы тоже искали вот эту вот первосущность. Атомы Демокрита, там, Ридзомнатон, Пантон, корни всего эмпидокловские, гомеомерии. Все ищут вот эту первооснову, но, и опять же, и стоики вот за эту первооснову принимают, утверждают и считают, что это обоснованно, и приводят множество этому примеров, за первооснову пневму. Помните, это одновременно телесная и духовная реальность. Одновременно. По сути, стоики утверждают, что все в мире – это телесно. Все телесно в мире. Мысли тоже телесны. А вот все богатство вот этого нашего с вами бытия – это есть лишь различные степени напряженности этой пневмы, да, вот как силовые поля. Вот, есть центры поляризации. Вот я вот один из таких центров поляризации. Вот этот стол тоже один из таких центров поляризации. Но опять же, обратите внимание, очень важная мысль. Если все есть единая сущность, то значит все в мире взаимосвязано. Все может проникнуть во все. Так вот, да, насчет магии. Кстати, все во всем главный принцип магии. Такой нормальный магии. Да, там попозже будет Пико де ла Мирандола, его будут обвинять в магии, так он будет говорить, вы знаете что, есть два вида магии. Есть черная магия, это всякие там язычники, там всякие вот эти плохие. И есть белые магии, это мы философы, это я, Пико де ла Мирандола. Вот. Такой человек. То есть вот это очень важный момент. Все едино, все взаимопроникает, все может прикоснуться ко всему. Отсюда очень важный момент, что тем самым, если все проникает во все, то человек может познать все на самом деле. Ну пусть частично, но все. Частичным образом, но все. Очень оптимистично. Это действительно оптимистично. Если верить в разум, то они очень верят в него. Очень оптимистично. И второе, ну, как бы вытекающее отсюда, связанное с этим постулат стоиков, это то, что все в мире подчинено господству логоса. Да? То, что все в мире подчинено перевести на русский язык, божественному закону, божественному водительству. Да, есть, возможно, маленькие отключения, отклонения, но все равно путь, по которому идет мир, и путь, по которому идет человек, он предустановлен Богом. Из него нельзя выпрыгнуть, поэтому лучший способ для человека – это встроиться в этот мировой закон. Божественный закон, который правит всем, всем в мире, вот этой природой он правит, потому что этот мир и есть, по сути, как бы манифестация этого логоса. Этот момент. Помните, у стоиков тоже три периода, это мы в прошлый раз говорили, три периода, под конец стоя превращается в сугубо вот такую, такое... этическую систему, да? Бог правит в мире, надо встроиться в этот мир, надо понять красоту этого мира, даже если тебя бьют по голове, ты должен понять красоту целого и благодетельность этого биения тебя по голове. Да, вот так вот. Ну а что ж, нормально, да? Через грехи человек возрастает. Ну, плохо говорю, да? Как-то очень так это... Ну, через беды, вот такие внешние беды человек возрастает. Я что-то так уверен, что стать хорошим человеком надо пострадать. Действительно, очень... Это как бы мое убеждение. Вот. Вот такая вот беда, на самом деле. Беда. Ну, да, как бы. Так, это стоя. Стоя. Теперь двигаемся дальше. Что еще о стое, о стое, о стое? Помните, я вам называл одно произведение, которое я вам советую, по сути, почитать, когда, если вы будете готовиться к стое. И, ну, в первую очередь я вам советую почитать именно это. Трубецкой, «Учение о логосе в его истории», раздел, посвященный стое. Очень хороший, очень... Ой, так я, мы же в прошлый раз, по-моему, с вами писали. Да, это я... страниц, да? Да, там страничек 20, но все существенное, все важное там есть, и очень хорошее изложение. Сергей Николаевич Трубецкой, «Учение о логосе в его истории». Дальше, теперь мы движемся дальше. И сегодняшняя наша тема, одна из сегодняшних наших тем, это скептицизм. Античный скептицизм. Античный скептицизм. Если говорить о источниках, по которым мы можем судить об античном скептицизме, это, во-первых, опять же, наш Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях великих философов». И еще есть один очень важный источник, это сочинение «Секста Эмпирика». «Секст Эмпирик». Он у нас издан в двух томах, там против ученых, против математиков, ну, математика ученых, наверное, тоже. Секст Эмпирик жил уже после Рождества Христова, это второй, третий век, после Рождества Христова. Сам Секст Эмпирик был точно таким же любителем философии, как Диоген Лаэртский. Тоже любит описывать все. И еще один очень важный момент. Сам Секст Эмпирик был скептиком. То есть он принадлежал вот к этому направлению, к этой школе. Скептики. А само словечко «скептики». Вы знатоки греческого, да? Знаю. А, вот, Нет, да. Да, точно. Уже вот в этом скептике здесь чувствуется корень, вот, который присутствует: перископ, микроскоп, скептео, рассматриваю, изучаю, внимательно рассматриваю, внимательно приглядываюсь с разных сторон. Вот именно эта черта, ну, по сути, главнейшая в этом направлении. Античный скептицизм не стоит путать, вот то, что обычно иногда так вот так очень простенько говорят: вот смотрите, первые нигилисты – это скептики, вот, первые там агностики – это скептики. Нет, они были все-таки более такие, знаете, они более светло смотрели на мир, на жизнь. Они, скажем так, призывали в первую очередь вооружиться разумением для того, чтобы понять, насколько тот инструментальный аппарат, которым мы владеем, рациональный аппарат, насколько он верен, насколько он не то что истинен, а нет ли в нем некоторых таких внутренних, даже не то что пороков, а моментов, которые затеняют действительность. Они очень внимательно приглядываются вот к этому, к самому процессу нашего мышления. Скептики. Если мы посмотрим, возьмем Диогена Лаэртского, то Диоген Лаэртский, ну скажем, пишет о том, что вот эта вот скептическая струя, скептическая направленность, она по сути всегда присутствовала в античной философии. С первых моментов. Ну, такие фигуры, я их просто сейчас назову. Ксенофан, Зенон, это вот итальянские философы, помните, которые говорили: есть мир истины и есть мир доксы. Они призывали, говорит Диоген Лаэртский на самом деле, они призывали внимательно относиться к этому миру и не доверять ему целиком, понимать, что этот мир – это лишь видимость. То есть они как бы внимательно рассматривали этот мир и понимали, что как бы истина достигается, ну скажем, таким прилежанием, усердием, вот скептическая направленность. Также к этой скептической струе Диоген Лаэртский относит, к примеру, Гераклита. У Гераклита есть следующий фрагмент, да? «Не будем наобум судить о величайшем». То есть вот остановись, человек, остановись, философ, не воспринимай то, что тебе видит, кажется, чувствуется, как очевидность за истинное бытие. Истинное бытие, оно потому и истинное, что мы, может быть, его не касаемся, кстати. Чего мне пришло на ум-то? Оно истинное, потому что оно несколько иное, чем мы вот в изменчивом мире. Не будем наобум судить о величайшем. Опять же, к вот этой скептической струе, ну, при желании, можно отнести, ну, чуть ли не всех, да, того же самого Платона, того же самого Сократа, помните, да, который говорит: я знаю, что я ничего не знаю, на самом деле Сократ. Скептику, ну, в общем-то, как-то, ну, наполовину, наполовину. Но при желании, да, вот при некой такой, при желании и идеологической устремленности, можно, в общем, его подстроить под это направление. Дальше. Скептическая традиция и, по сути, вот и тот импульс, который дали софисты. Помните, у них были двойные речи. То есть есть некое положение дел, можно выставить и доказать, что оно благодетельно, и точно так же можно выставить доказательства, и причем они будут как бы разумные, очевидные, что оно неблагодетельно. То есть о чем это говорит? Да, это говорит о том, что те же самые софисты косвенно ставили под вопрос, ну, скажем, и способности нашего вот познавательного аппарата на самом деле. И косвенно призывали нас, косвенно, да, не впервые, а так через некоторое время люди, занимающиеся у софистов, начинали понимать, что, в общем-то, главное тут мышление, а не то, о чем мыслится. Косвенно они ставили под сомнение человеческие способности к познанию. Софисты, их наследие действительно тоже велико. Те же самые софисты, которые придали такую, ну скажем так, огромную, даже не то, что придали, а значимость слова-то была важна, но они ее, знаете, вот как бы рационализировали эту силу слова, софисты. Софисты. А если... А, еще один момент, тоже к скептикам, ну, пожалуй, отчасти можно отнести даже вот, ну, отчасти Платона, да, отчасти Платона. Мы об этом не говорили, но сейчас есть повод немножко сказать. Диалог Платона-Тимей, в котором Платон, по сути, описывает, как демиург, то есть мировой ум, помните эту схемку, мы ее еще сегодня тоже нарисуем, демиург, мировой ум, устраивает этот космос. Он, этот космос устроен следующим образом. Берется демиургом часть неизменного и часть иного, то есть то, что называется материей. Помните, да? Вот, смешивает их, и получается, вот ну, я очень грубо говорю, там определенные пифагорейские пропорции, кому это интересно, пожалуйста. Пожалуйста, это, сейчас скажу, второй том, по-моему. А нет, третий том. Сочинений Платона, которые у нас изданы. Вот, наш мир, по сути, получается как единство неизменного и изменяемого. И на этом основании Платон утверждает, что науки об этом изменчивом мире быть не может. Науки об изменяющемся, да, где закономерности меняются. Знание может быть только об этом неизменяющемся в этом мире. То есть на самом деле о самом мире с точностью, с определенностью, со стопроцентной гарантией, божественной гарантией мы сказать ничего не можем. То есть знание об этом мире всегда вероятностно по Платону. Почему? Потому что в нем, в этом мире, присутствует иное. Иное – это принцип изменчивости. Иное – это синоним материи. Помните, да, что у греков материя – это в первую очередь принцип изменчивости. Когда греки говорят, этот мир материален, они подчеркивают в первую очередь, что этот мир, в отличие от божественного мира, изменяется. И поэтому статус вот этого нашего мира ниже, по Платону, хуже. Здесь есть стремление, здесь есть недостаток, здесь есть движение. А если есть стремление, значит, чего-то не хватает тому, кто стремится, мы с вами. Мы всегда стремимся, потому что... Ну... А если нам не хватает, и мы стремимся... то мы испытываем внутреннее неудовольствие. И по сути, по Платону, уж так если говорить, да, существование в этом мире всегда есть, ну, скажем так, страдающее существование. Так вот, возвращаясь к Тимею, значит, знание об этом мире, о физическом мире, истинного, достоверного, вероятностное знание может быть, но истинного, один к одному знания, божественного знания, быть не может. Если вот так вот приглядеться к этому, то опять же здесь та же самая тенденция, да, что не воспринимай, вот скептическая тенденция, не воспринимай на веру, не воспринимай, скажем так, со стопроцентным доверием то, что тебе чувствуется, видится как очевидное. Это очевидное на самом деле не очевидное, не есть истинное бытие. Вот это вот тенденция. Если говорить о скептицизме и вот о развитии скептицизма, античного скептицизма, и вот вперед туда запишите книжечку, очень неплохая книга, это «Исследователь античного скептицизма», и к тому же в ней вы найдете дошедшие до нас отрывки от скептиков. Я приведу некоторые отрывки, сегодня мы обсудим это. Это Нахов. Называется «Антология скептицизма». Нахов, по-моему, Э. Нахов. Эдуард, наверное. Знаю. «Антология скептицизма». Если говорить о развитии античного скептицизма, то можно выделить следующие периоды, и представителей. Первый, от кого во многом называют родоначальником античного скептицизма, основателем, хотя сами понимаете всю условность этого движения, потому что этого именования, потому что даже если он родоначальник, то не с бухты-барахты, он ни с того ни с сего начинает создавать свою систему. Он функционирует в определенной среде, в которой эти вопросы обсуждаются. Итак, первый. Это Пиррон. Пиррон. Элидский. Пиррон из Элиды. Он жил с 365 по 275 год до Рождества Христова. 365 по 275 до Рождества Христова. Вот этот вот, ну то, что можно, вот этот период первый называют интуитивный скептицизм, ну чаще. Интуитивный скептицизм. К нему относятся и такие мыслители, как Тимон Флиунский и Аркесилай. Они этот период по, ну скажем так, заканчивают примерно 200-й год до Рождества Христова. Вот так вот примерно. Интуитивный период. Кстати, если говорить об Аркесилае, то годы жизни его 315-241. Так вот, он был главой Аристотелевской академии. В определенный период он был главой Аристотелевской школы, перипатетической школы. То есть, вот обратите внимание, что сказать, что это была какая-то некая такая одна отдельная школа, в общем-то, неправильно. Это было общее течение, которое, ну скажем, которому придерживались довольно многие направления. В частности, перипатетическая, аристотелевская школа. Мне так интересно, я тут в интернете вчера посмотрел книжку одну рецензировали и написали примерно такое. Вот, вот в этой книге обсуждается жизнь и творчество Аристотеля, запятая, Стагирита, запятая, там, стоиков. Так Стагирит – это как раз и есть Аристотель. Стагир – это город, в котором он родился. И, по сути, вы назовете Аристотель или Стагирит – это одно и то же. Это одно и то же. Вот. Ну, ну вот говорит об уровне неких... Ну да, вот. Да, так... Че? Рецензии претендует, потому что серьезно. Ну, в общем, претендовала, да. Претендовала. Ну, вот. С этим надо бороться. С неграмотностью. Нет, с этим надо бороться. Я вот так подумал, но действительно с этим надо. Да, а как бороться? Говорить ему не пиши. Правда, как? Самому писать правильно? Как минимум. Ну, как минимум, а он... Ну, ладно. Комментарий. Так, двигаемся дальше. Значит, второй период. Его называют... Ну, очень часто логический скептицизм. Логический скептицизм. Это такие фигуры, как Корниат, это второй век до Рождества Христова, Корниат, Энисидем, это уже первый век после Рождества Христова, ну и Агриппа. Сегодня я вам приведу некие... Примеры из Агриппы и Энисидема. И последний период, это уже 2-3 век после Рождества Христова, который, ну, как бы в науке получил название абсолютный скептицизм. Абсолютный скептицизм – это вот скептицизм, который, в общем-то, теряет на самом деле свой оптимизм, да? Теряет вот уверенность в благодетельности, благодатности вот, философства, ну, такого мышления и устроения человека в мире. Это 2-3 век. Фигура, ну, скажем так, через кого к нам это пришло, и который стал одним из главных представителей, это Секст-Эмпирик. Кстати, вот это очень часто вызывает вопрос, что же это такое за секст-эмпирик-то? Странное какое-то у него имя. Да, секст шестой, понятно, да? А эмпирик – это врач. Это врач. Вот, почему странный вопрос у меня, да? Материализм и эмпириокритицизм. Это вот те, которые раньше учились, ну, наверное, помнят. Вопрос еще, почему мы называем античный скептицизм? Он дальше продолжение имеет после античности? Античный скептицизм? Почему? Нет, ну вот это, да, имел продолжение. Античный, ну, во-первых, я его называю античным. Ну, тут очевидная вещь, в те времена. И вторая вещь, чтобы подчеркнуть все-таки вот этот вот позитивный подход, позитивный настрой скептиков. В дальнейшем, ну, можно назвать такого очень, ну, довольно яркого представителя, правда, это будет значительно попозже. Это будет даже, это не средние века, потому что в средние века со скептицизмом, сами понимаете, тут, ну, скажем, средние века, они более оптимистичны, чем 2-3 век в античности. таким ярким представителем скептицизма в эпоху Возрождения, а знаете, как, какое это время Возрождения? Ну, примерно. Да не бойтесь вы... 1500. А, правильно, да, все правильно, да. 15-16 века. Все правильно, да. Довольно яркий представитель – это Мишель Монтень. Мишель Монтень – опыты. Вот действительно это такой яркий, заметный представитель возрожденческого скептицизма. Ну, возрожденческого, опять же, плохо. Ну да, нового европейского скептицизма. Тот, ну, по сути, идеи очень близкие. Мишель Монтень. Я вот думаю, а, кстати, Шопенгауэра можно скептиком назвать. Это уж у меня, ведь, у меня уже полеты. Но на самом деле, да, на самом деле, да, Шопенгауэр, у него в основе мира лежит вот главная сила мира – это воля. Воля, причем неуемная, вечно жаждущая, не подчиняющаяся никаким закономерностям воля. Вот. А если это так, то любые наши загадывания о будущем, любые наши размышления все равно безосновательны, бессмысленны, потому что воля, мировая воля в любой момент может куда угодно повернуть. Она не подчиняется никаким закономерностям, даже собственным. Серьезно, да. Шопенгауэр пессимист такой. Ну да. Итак, значит, вот эти моменты. Эти моменты первое, значит, если говорить о характеристике скептицизма, это для него характерно резкое противопоставление догматического, жесткого, догматического знания. Догматического знания и, и вот живой реальности, изменчивой реальности. То есть наше знание при всем его стремлении, при всем его желании никогда, не дойдет до последней сути. Никогда не познает в полноте. Даже не только в полноте, а в такой, знаете, в приемлемой хотя бы для нас форме. Наше знание никогда не схватит вот эту живую действительность. Ну, вот эту действительность, да. Почему? Потому что много проблем возникает. И несовершенство нашего познавательного аппарата, они об этом будут говорить. И, ну, в первую очередь, вот познавательного аппарата, да. Ну и, понятно, для нас это уже не новость, изменчивость самого мира. Изменчивость. Материальность самого мира. То есть скептицизм, скептики, на самом деле, они... кстати, вот Перрон. Перрон, да, мы не можем познать, но а существует ли вообще знание как таковое, истинное знание по скептикам? Да, существует. Догадаетесь, кому оно принадлежит? Ну-ка. Богам, да. Оно принадлежит богам. Мы же люди. Знание существует, но оно принадлежит богам. И здесь опять же тоже подчеркну момент. Очень часто скептиков вот называют вот таким, вот смотрите, они тут борются с богами. Ну, довольно часто, особенно если будете читать марксистские книжки, это такой привычный ход. Вот они сомневаются в догматическом знании, значит, они отрицают богов и так далее. Нет, Ничего подобного. И в подтверждение этому можно привести пример. Диоген Лаэртский сообщает, что жители Элиды, это тот город, в котором родился Пирон, жители Элиды, ради уважения к нему и для его почета соделали Пирона, родоначальника скептицизма, скептика, верховным жрецом. То есть, вот этот момент я специально акцентирую, да? Да, они сомневались в возможности знания человека. Да, они, в общем-то, задавались многими вопросами, на которые, которыми мы, да, не задаемся. Но это не мешало их вере в богов. Да, и даже более того, вот пример Пирона говорит о том, что, может быть, это даже знание ему помогало. Вот, о ограниченности человека, да, в понимании божественного. А, кстати, ведь правда же, да? Вот. А, еще один момент, насчет Пирона. Еще один очень такой момент. Если его делают жрецом, да, то тем самым он должен признавать некие догматы, которые присутствуют в обществе, да, политически, да. А с другой стороны, скептицизм как раз и борется против вот такого догматического знания. То, кстати, вот эта проблема приводит в недоумение, но это уже значительно попозже. Вот, в античности у Пирона это вот уживалось вместе. Да. Так же, как, кстати, у этих уживается, у протестантов. Да. Примерно та же самая проблема. Итак, приближаемся поближе к нашим скептикам. Итак, учение скептиков можно как бы суммировать в нескольких положениях. Первое. Ну, во-первых, скептики основной своей целью ставят, как и многие вот в те времена, это жить счастливо. Жить счастливо, счастливо. Если вспомните стоики, та же самая проблема, да? Ради чего все эти размышления? А для того, чтобы занять правильную позицию в этом мире и жить в наибольшей степени счастья. Так вот, скептики говорят, чтобы жить счастливо, надо уяснить три важных положения. Первое. Надо ответить на три важных вопроса. Первое. Каковы свойства вещей? Каковы свойства вещей? На это скептики отвечают. Свойства вещей непознаваемы. Нет, мы можем понять, что это беленькое, да? Так, по соглашению, да, вот это беленькое. Но по сути эти свойства вот, в глубине своей, в той неизменной божественной основе, да, свойства вещей не познаваем. Второй вопрос, на который надо ответить, это как мы должны относиться к этим непознаваемым вещам. Для того, чтобы. А цель для того, чтобы жить счастливо, радостно. Как мы должны относиться? Что мы должны, ну, скажем так, высказывать по поводу этих вещей? На это скептики отвечают. Необходимо воздерживаться от суждения. Воздержание. Вот. Воздерживаться от суждений о свойствах этих вещей. Вот именно по глубине в своей, да? Не строить догматические там системы о том, о чем мы вообще даже прикоснуться к чему мы не можем. И третий вопрос, на который надо ответить и выстроить свою позицию. Это какую пользу нам может принести подобное отношение к вещам? Какую пользу нам приносит это? К чему это ведет? Это ведет к состоянию невозмутимости. Ну, невозмутимость можно как апатия перевести. Невозмутимости. А если вспомните, невозмутимость – это самодостаточность на самом деле. Невозмутимость – это ничто внешнее не влияет на меня. Невозмутимость – это неизменность. Ничто не возмущает. А вот такое состояние – это чье состояние? Это божественное состояние. То есть на самом деле, как видите, опять же, по возможности, насколько это возможно, мы должны, вот как бы взяв за образец божественное, да, даже не признавая, может быть, этого, культура стремится уподобиться этому божественному образцу. Итак, если говорить вот о первом, да, каковы свойства вещей, значит, свойства вещей нам совершенно неизвестны, восприятие нам показывают не какие вещи на самом деле, а какими они нам кажутся, вспоминается Парменид, кто его уже успел прочитать. Мир доксы, мир истины, помните. То есть наши мнения, наши высказывания, они изменчивы, они субъективны, они такие, ну, субъективные. Поэтому мы никогда ничего не можем утверждать, никогда не имеем права говорить с жесткой определенностью, например, это белое или это бумага, потому что... В другой момент это может окажется, что это не бумага, а такая вот пластмасса, которая вот очень похожа на бумагу. Правда. Сейчас полно искусственной бумаги. Да, вот я и говорю, или вот это вот, да, вот это вот. Это стекло. Да не стекло это пластмасса. Мы никогда не должны вот так жестко, догматично что-то утверждать. Но мы должны говорить. Это мне кажется, что это бумага. Это мне кажется, что это пластмасса. Ну, то есть, понятно. Второе, единственное правильное отношение к вещам – это воздержание от суждений. Не строить никаких догадок. И третий момент. Результатом подобного поведения, то есть... К нам приходит невозмутимость, или как они называли, атараксия. Но жить-то надо, да? Принимать решение надо, поступать надо? Надо. По какому пути идут скептики? Надо поступать, как принято в обществе. Обычаи. Обычаи. То есть, опять же, обратите внимание, остаться один на один с собой, да, и со своим процессом познания античность не хочет. Это в 19 веке. Там Кант будет говорить, вот есть разум, и что он захочет, как он выстроит себя, так и никто его не сдвинет. Нет, античность... Это культура, ну такая, полисное, да, где целое важнее, умнее, чем единичное, чем отдельное, где общее лучше, важнее, умнее, чем единичное. Хотя уже и в античности это понимание дает трещины, если помните. Фигура Сократа. Да, полис оказался не настолько умнее, важнее и ценнее, чем отдельный человек. Что потрясло? Потрясло. Итак. Так, теперь давайте, сейчас я зачитаю цитатка. Воздержание от суждения есть такое состояние ума, когда мы ничего не отрицаем и ничего не утверждаем. Здесь отсутствует само стремление, само желание к познавательной деятельности. Ум знает, что ничего не надо выбирать. То есть воздержание от суждения – это есть позитивный вывод рассматривающего и себя, и мир познающего ума. Воздержание от суждений – это не есть для античности капитуляция перед этим миром. Воздержание от суждений – это есть использование ума и с помощью вот собственного размышления, с помощью собственного ума занятие наиболее адекватной позиции вот в этом мировом универсуме. Это позитивный вывод. Это не растерянность перед миром для античности. Вот я бы хотел отметить. Античный скептицизм, он оптимистичный во многом. Это позитивный вывод из рассмотрения. Так. Дальше. Одни из главных противников скептиков были стоики. Стоики. И отличие здесь, ну скажем так, хотя бы в том, что скептики утверждают вероятностные критерии истины, вероятностные критерии, по которым мы должны жить. Вероятностные критерии истины. Стоики же, наоборот, считали, что можно доказать истину. Сейчас я... Так, принес, ну ничего. Давайте... А, ну вот давайте. Давайте. Цитатка из «Секса эмпирика» о скептиках. Тот же, кто не имеет определенного суждения о том, что хорошо или дурно по природе, то есть скептик, как не бежит от него, так и не гонится за ним напряженно, почему и остается невозмутимым. Стало быть, то, что рассказывает о живописце Апеллесе, досталось и на долю скептика. А именно, говорят, что Апеллес, рисуя лошадь и пожелав изобразить на картине пену лошади, потерпел такую неудачу, что отказался от этого и бросил в картину губку, которая обыкновенно снимал с кисти краски. И губка, коснувшись лошади, воспроизвела на картине подобие пены. Так и скептики надеялись достичь невозмутимости путем суждения о несоответствии явления и мыслимого. Не будучи в состоянии этого сделать, они воздерживались. За воздержанием Случайно последовала невозмутимость, как тень за столом. То есть на самом деле они, как видите, они предлагают путь не вводить некие новые преграды для нашего истинного существования. Не придумывайте себе ложные химеры, по сути говорят скептики, и потом не живите в них. Лучше просто познайте, что ваши суждения – это химерические суждения, и просто живите. И тогда картина, вот как у Апеллеса, она сама воссоздастся. Вы сами будете существовать, как должно существовать, подчиняясь законам и так далее. То есть не создавайте лишних идолов для своего бытия. Ну, идолов в нашем понимании. Лишние загородки между собой и бытием в виде рациональных конструкций. Понятно говорю? Эй! Сергей, что-то вы сегодня как-то молчаливы. Или воздержание от суждений, да? Невозмутимость сегодня. Хорошо. Ну давайте еще приведу примеры. Давайте 10 тропов Энесидема. Я их просто приведу пример. 10 тропов. То есть 10 как бы вот... Ну, сейчас поймешь, о чем я. То есть о том, что наше познание, оно страдает, причем очень серьезно страдает в своей истинности. Первое. Первое. Он говорит, что у каждого человека строение всех живых существ различно. Следовательно, восприятие этими живыми существами одного и того же предмета различно. Вот вы и я, у нас глаза не одинаковые. У нас этот прибор разный. Поэтому ваше и мое восприятие различно. Да, они чем-то похожи, но все равно оно различно. Мы смотрим вот на этот листок, вам он кажется сереньким, а мне он кажется желтеньким. Мы это можем не замечать, но на самом деле это да. То есть, опять же, обратите внимание, строение людей различно, строение органов различно, следовательно, и восприятие различно. О. Дальше. Точно так же, если говорить о человеке, да, восприятие, что одному хорошо, другому плохо. Одному нравится, например, там солененькое, а другому нравится кисленькое. Для одного солененькое хорошо, да, а для другого кисленькое хорошо. Третий пример. Человек, третий троп. Человек обладает несколькими органами чувств. Это наше осязание, обоняние, что там, слух, зрение. Причем один и тот же предмет, он воспринимается разными органами чувств по-разному. Глазами мы, скажем так, видим этот стол как ровный, а вот на ощупь мы видим, что он неровный. Опять же возникает проблема, как согласовать и как вообще согласуются, и согласуются ли вот эти восприятия нами. Проблема. Дальше. Одни и те же предметы воспринимаются одним и тем же человеком по-разному, в зависимости от состояния человека. Ну, человек устал, ему не нравится музыка. Опять тут включили. У человека хорошее настроение, замечательно, давай погромче. А музыка одна и та же. Так вот это, вот, можем ли мы иметь какое-то суждение, вот, такое общее, годное для всех случаев? Нет, не можем, считают скептики. Одни и те же предметы по-разному воспринимаются одним человеком в зависимости от его состояния. Дальше, ну тут очевидная вещь, это что в зависимости от удаленности предмета мы, ну скажем так, по-разному судим о предмете. Вот я посмотрю туда, о, мне кажется, галка. Галка. А подойду поближе, это кажется ворона. Вот опять же, все зависит еще от того, как далеко мы относимся к этому предмету. Следующий момент. Скептики говорят, что любое событие, любой предмет, это есть смесь разных качеств. Смесь разных качеств. Мы всегда воспринимаем смесь. Но каков предмет сам по себе, мы сказать не можем. Сам по себе мы сказать не можем. Вот точно так же, вот, да, опять же, Платон здесь перед нами. Мы всегда воспринимаем овеществленную идею. Сказать, пощупать идею саму по себе, ну, по сути, мы не можем. Вот идея человека, ну, что это такое? Вот, мы всегда к ней приходим через смесь вот этих вот разных качеств, которые присущи идее человеку. Откуда мы знаем? Может быть, ну, не знаю, не так важны некоторые характеристики, которые мы считаем столь необходимы для человека. Говорил, да? Договорил. Итак, значит, каждый предмет есть смесь разных качеств, и мы никогда не можем сказать, что такое есть сам предмет сам по себе. Сам по себе. Не качество предмета, а сам предмет. Еще пример тропа и инсидема. Он говорит, вот посмотри, вот твои органы чувств тебя очень здорово обманывают. Вот смотри, попадет тебе песчинка в ботинок, одна, и ты поймешь, какая она острая, эта песчинка, жесткая и вообще режет все. А походи теперь босиком по берегу моря. Какой мягкий песочек. Это те же самые песчинки. Так вот, песчинки, какие они сами по себе? Опять же, не будем вдаваться в аргументацию, насколько он верен, насколько он не верен, мы тут можем найти, мы тут умные уже, в 21 век уже, мы скажем, тут одна, а там несколько, всякое такое. Но он нам пытается доказать, что наше первое очевидное как бы восприятие, в общем-то, неправильно. Будет неправильно сказать о песчинке, она жесткая, потому что она бывает и мягкая, когда их много. А, кстати, а почему? Ну да. И она неправильно будет сказать, что песчинки мягкие, потому что когда она одна, она режет нам ногу. Причем так неприятно. Дальше. Дальше. Ну, это в зависимости от часа. Дальше. На нас производит впечатление то, что происходит редко. Это опять же говорит о том, что мы привыкаем к некоторым явлениям и воспринимаем их не сущностно. Ну, например, вот восходит солнце каждый день. Удивляет это нас? Да не удивляет. Ну, да, Сергей, кого мало удивляет? Дайте я восхищусь этим человеком. Да меня не удивляет. Ну чего? Вот, а прилетит комета. Пролетит комета. Сразу все. О-о-о. А что важнее на самом деле? Солнце или комета? Ну, трудно сказать, что важнее, но по большому счету. Ну, да все. О! Стоик. Действительно, комета не просто так прилетела. Смотря куда она летит. А, ну да, и по какой траектории, и вообще не вращая, не машет ли она крыльями. Миба или... Ну, я понимаю. Вот, то есть мы, люди, наш человеческий познавательный аппарат, который базируется на ощущениях, вот эти ощущения, они очень большая проблема. Ну ладно. И еще один момент, что вот еще приводит пример, написал, что вот мы пользуемся словами, как бы даже не задаемся вопросом. Мы вот пользуемся, вот говорим правая рука, да, но вот сама-то по себе эта рука никакая, да, она только в соотнесении с левой становится правой. То есть мы накладываем какую-то новую реальность, которая не есть настоящая реальность, на жизнь. А потом думаем, что она истинная. То есть проблематичность самих понятий. Что такое понятие? Вот чем тоже начинают заботиться, озабочиваются скептики. Так, ну все, на этом отдохнем. А, не, еще не отдохнем. Еще пример приведу. Ну, еще один пример. Он такой традиционный. Традиционный — это скептики говорят, ну вот смотри, весло, оно прямое, а вот сунь его в воду, оно покажется кривым. Вот вам замечательный пример того, что нам кажется очевидным, на самом деле не очевидно, что наши органы восприятия — это тот барьер, который нам мешает прорваться к истинному бытию. И этот барьер непереходим на самом деле. Вот. Все. Отдыхаем. Надолго хватает? Сейчас, да? Это Nokia?